Глава 22. Кисть в моей руке словно живет своей жизнью. Я вывожу контуры лица женщины, загадочной, как тень за окном. У нее длинные темные волосы, на которые падает рассеянный свет. Алые губы блестят, будто только что касались чужой шеи. Глаза, как два бездонных колодца, завораживающие, даже пугающие. Я делаю их полуприкрытыми, чтобы взгляд оставался на грани между соблазном и тайной. Половина лица скрыта вуалью из дыма, тонкая шея переходит в изящные плечи, покрытые красной тканью платья. Такую женщину невозможно понять, можно лишь хотеть. Я добавляю клыки, еле заметные, как намек, на подбородке струйка крови. Убираю кисть и отсаживаюсь подальше, чтобы осмотреть работу. В ней есть много от меня, и все же это не я. Это девушка с клыками и силой, она точно будет бороться с обидчиками до конца. И все же она боится, поэтому и прячется в ночи под вуалью из дыма. Эта картина не о смерти, она о том, как страшно быть увиденной. И не только внешне, но и душой. Снова двигаюсь к полотну, добавляю еще тень на фоне. Когда делаю последний штрих, в груди появляется тихое удовлетворение. Девушка смотрит на меня, как из зеркала, не обвиняет, не жалеет, просто знает больше других. Я еще долго стою и рассматриваю полотно, потом решаю, хватит. Нужно собираться. Ванная наполняется паром. Я опускаюсь в горячую воду и закрываю глаза. Кожу слегка покалывает. Мысли тают, как лавандовая пена вокруг меня. Я не спешу. Погружаюсь в ванну с головой, позволяя воде заглушить все звуки. Когда поднимаюсь, бросаю взгляд на запотевшее зеркало и открываю дверь. Я уже научилась смотреть себе в лицо. Долго не могу, но начала привыкать. Фен шумит у меня в руках, волосы постепенно подсыхают, струятся по плечам. Я вытягиваю прядь за прядью, потом слегка подкручиваю щипцами. Локоны получаются мягкими, послушными, блестящими. Потом иду на кухню, включаю чайник и открываю переписку с девчонками. Все в процессе подготовки, все по плану. Беру чашку горячего растворимого кофе с собой в зал, ставлю на столик и сажусь у окна, чтобы сделать грим. Раскладываю вокруг косметику, которой давно не пользовалась, наношу на лицо тон. Потом тени навеки, делаю смоки айс, как научилась в интернете. Взгляд получается глубоким, загадочным. С нормальной стороны лица выглядит даже красиво, а все уродство все равно будет скрыто под маской. Губы увлажняю блеском и приступаю к самому сложному – подбородку. Незадолго до развода я увлеклась боди-артом. Просто попробовала, потому что было интересно. Сделала пару образов, пофотографировалась и на этом успокоилась. Но парочка красок у меня остались. И сейчас они идут в ход. На подбородке и челюсти кожа плоская, контур лица нечеткий, есть рытвенные глубокие шрамы. Я наношу на них красную краску, будто кровь, рисую очень реалистично, как на картине. Добавляю объем и тени. И за краской становится непонятно, что с моим лицом что-то не так, будто все это правда очень удачный грим. Когда заканчиваю с лицом, делаю прическу. Убираю часть волос назад, скрепив их крабиком, добавляю фиолетовую прядь, которую купила вчера, и начинаю заниматься вуалью. Прикрепляю черный фатин к тонкому ободку и надеваю его. Расправляю ткань так, чтобы она прикрывала некрасивую часть лица. Прозрачный фатин ложится легкой дымкой, как на моей картине. Дело остается за малым. Платье ждет на вешалке, я провожу пальцами по ткани и сразу же снимаю с плечиков. Поправляю шнуровку на корсете и беру последний элемент образа – маску. Черная, кружевная, она идеально завершает образ. Смотрю на себя в зеркало. И впервые после трагедии нравлюсь себе вся, целиком. Образ получился бомбический, как говорится. Улыбаюсь своему отражению, потом наоборот хмурюсь, делаю грустное лицо и следом задумчивое. И мне все нравится. Даже достаю телефон и делаю парочку фотографий в полный рост в зеркало и еще селфи крупным планом. Потом возвращаюсь к картине, аккуратно заворачиваю ее в крафтовую бумагу так, чтобы уже подсохшая краска не смазалась. Кладу в бумажный пакет. Ее я возьму с собой. Это будет подарок для хозяина маскарада. С подругами мы договорились встретиться в 17:30 у консерватории. Как раз пора ехать. Я вызываю такси и спускаюсь к подъезду. Машина подъезжает быстро. Водитель, молодой парень, оценивает мой образ, когда сажусь. «Девушка, выглядите сногсшибательно», — говорит, глядя на меня. Я улыбаюсь. Как же это странно получать такие комплименты с моим-то лицом. «Спасибо», — отвечаю, смеясь. Приятно до безумия. Всю дорогу таксист не упускает возможности поболтать со мной. Рассказывает о клиентах и расспрашивает, куда я еду в таком образе. До меня доезжаем быстро, прощаюсь с мужчиной и иду к подругам. Вроде только что была веселой, и люди не догадались о моей внешности, но моя уверенность быстро рассеивается, я чувствую слабость в мышцах. Я в гриме, я под защитой, и все равно сердце бешено бьется, когда приближаюсь к месту встречи. Что они подумают, когда увидят меня? Догадаются ли, что на лице не грим, что это на самом деле я такая? Или если вдруг будет жарко и краска сойдет сама, тогда они точно увидят? Я морально уже готова к этому. Но страх все равно не отпускает, как ни пытаюсь уговорить себя. Подхожу к зданию консерватории и уже на расстоянии замечаю подруг. Вот и все. Я сделала это. Отступать поздно.